Я употребил слова «его инициатива», несмотря на то, что сам он, герцог Страмбе, до сих пор не ведает ничего о том, что его ждет и что готовил для него покойный король. Но когда он это узнает, тут уж все будет зависеть от него самого, от его ловкости, отваги, ума, стойкости и прочих сверхчеловеческих кукановских свойств, в наличии и действенности коих я сам имел честь и удовольствие убедиться и был изумленным и восторженным свидетелем их проявления. Повторяю, тогда уж желаемый успех будет зависеть только от него самого. Сцепив руки за спиной, папа принялся расхаживать по залу. Смерив несколько раз шагами помещение, он после долгого молчания заявил: «Что ж, в конце концов, не может произойти ничего худшего, чем неудача предприятия, и тогда до Кукана преждевременно постигнет конец всех авантюристов. По метрике он католик, что, несомненная выгода. При этом исповедует атеизм, что тоже выгодно, ибо чешские протестанты смогут не принимать слишком уж всерьез католичество своего короля. Вот элегантное решение квадратуры круга. Иными словами, загадки, как сделать так, чтобы и волк насытился, и овцы были целы. К тому же Пьетро чех по роду и происхождению, а это выгода номер три». «Несомненно, — подхватил Капуцин, — это великая выгода, но также позволю себе заметить и большая невыгода. Более того, это единственное слабое место в кукановском проекте покойного царственного рыцаря». «Не понял, — сказал папа. — Но это не важно. Не в первый раз я вас не понимаю, отче, но не обращайте внимания, я терпелив и восприимчив к учению. Попробую обосновать свое утверждение. Не слишком испытывая терпение вашего святейшества. У трона покойного короля толпилась, а теперь толпится у кресла канцлера-регента, пестрая компания так называемых чешских панов, бежавших с родины после поражения на Белой горе. И заверяю ваше святейшество, люди эти весьма мало симпатичны. Долгие годы, проведенные именно на чужбине в пассивности и материальном недостатке, усилили в них низменные склонности, коими они неприятным образом отличались и прежде. По причинам взаимной ревности и эгоистического ослепления, они оказались неспособными избрать короля из собственной среды, не желая мириться с тем, чтобы над ними возвысился один из них. Поэтому они призывали на трон своей страны сомнительных чужеземцев, в том числе самого сомнительного из них — пфальцского курфюрста Фридриха, личность, насквозь зараженную ересью кальвинизма. Ревность эта пылает в сердцах чешских панов до сего дня. Не могу себе представить, какой они поднимут гвалт, узнав, что чешским, временным антикоролем должен стать чешский рыцарь. Неприятно, но ничего не поделаешь. Согласие этой группы чешской знати, безусловно, необходимо для избрания нового короля. Пьетро де Кукан — «Не только чешский рыцарь, — возразил папа, — но также и итальянский граф Ди Монте-Кьяра, а главное — герцог Страмбы. Так что есть надежда, что чешские паны простят ему рождение от чешских родителей». «В добрый час!» — с облегчением вымолвил отец Жозеф с таким выражением, словно понятия не имел о странностях гражданского состояния Петра, и только последние слова папы рассекли мрак, закрывавший его взор.